«Если честно, то я не узнал этот гримуар», — ответил Великий Красный, внимательно наблюдая за офис. «Ты не всеведущ», — упрекнул его Данте, появляясь сзади апокалипсиса. «ХМ-2 туза, слышь», — возмутился красноволосый мужчина. Офис недовольно посмотрела на черного и положила карты на стол. Ринхард улыбнулся и забрал выигрыш. «Вы меня обманули». «Нет, это правда», — дракон драконов показал карты. «В общем, что касается владельца книги», — заговорил Данте. «Без гримуара его силы крайне ограничены. Чтобы создать заклинание, необходимо время. А это макулатура», — он недовольно указал на книжку, которая лежала на стойке рядом с эссеем. «Не должна вернуться к владельцу. А может, он хороший маг?» — поинтересовался бывший демон. «Гримуар темный, значит, и владелец не является порождением добра», — слегка повысил голос бог богов. «Эти книги являются отражением души владельца, каждое их действие оставляет отпечаток на ней. Посмотри на книгу темная, в некоторых местах кровавые подтеки». «Понятно», — отмахнулся Эссей. «Умник, и как же нам найти его?» — спросил Драйк, смотря на Данте. «А это, мой узкомыслящий друг, очень сложно. ХМ, знаете, мне что-то в мысли приходит одно существо, которое здесь боится каждый. Ты что ли?» — спросили все. «Нет, 666, зверь», — удивился Великий Красный. «Колдун не самоубийца, чтобы выпускать ее. Вы о ком вообще?» — не понял Эссей. «Атрихиксия — оружие бога на случай апокалипсиса», — ответил Данте. Призрак выглядел очень задумчивым и ходил из сторон в сторону. «Но чтобы взломать клетку, уйдут месяцы, нет, даже годы нет. Это, вероятно, запасной план», — отмахнулся черный дракон. «И что он тогда будет делать? Маг то не будет просто сидеть», — предположил Ринхард. «ХМ, он будет сидеть ниже травы, тише воды, но темный маг будет устраивать некоторые события, которые потешат его самолюбие. Мы ведь пока не нашли Граалли Капьелангина, а как мы все знаем, они в не очень надежных и хороших руках, да и некоторые друзья Вали не оставили своих попыток уничтожить сверхъестественный мир, в частности фракция героев. На меня точит зуб темные охотники, значит, и на тебя, Эссей. У нас много врагов, силами которых можно отобрать гримуар или устроить всем нам темную. Если бы я был на месте мага, то я бы обратился к лидерам фракции, которые нам враждебны. У нас же есть Афина, чего бояться? Поинтересовался Драйк. А ты уже прячешься за спиной 16-летней девочки? Эта девочка сильна, как я, сказал Великий Красный. А если бы мы знали, где ты, он указал на Беловолосого, то ты, Данте, смог бы просто найти его и отправить, как ты любишь говорить, в квазар. Но мы не знаем, куда исчез я, и вряд ли узнаем, с грустью ответил бог богов. Не для этого я оставил этот мир на вас, чтобы вы ждали, когда прибуду я. Я хочу, чтобы вы стали его защитниками. Он помассировал переносицу. Офис, спрячь ее на Титане, Данте, указал на книгу. Хорошо, сказала Офис, беря в руки книгу и исчезая. Раздался звоночек, и в бар вошла Цубаки. Хёда Эссей с твоим братом хочет поговорить, Сона, слегка властно сказал девушка. Пришла бы сама, ответил Эссей. Ты ведь знаешь, где президент, слегка смущенно проговорила она. Давно не виделись, Цубаки, кивнул Данте. И где эта Ситри, что ты аж так смущаешься? Спросил черный дракон, подходя к девушке вплотную, заглядывая в глаза. Демоница покраснела и сглотнула. Будь добр, не так близко, прошептала она. Я жду, не обратил он внимания на это. Медовый месяц. Эссей, Данте развернулся, а девушка с облегчением вздохнула. Пусть это и призрак, но когда он всегда подходил к ней так, она с трудом себя сдерживает. Почему я только сейчас узнаю, что Ситри женилась? Нет, не так, вышла замуж за Саджи. Ну, знаешь, Хёда стал чесать затылок. Я хотел сказать, но... Хе, идем к ней. Шинра, куда? Бали, вилла Ситри. Эссей исчез, и вместе с ним Данте. Цубаки облегченно вздохнула. Как же он бесит. За несколько тысяч километров от Японии, остров Бали. В большом доме в холле появился Эссей. Он осмотрелся. Неплохо, он сделал выражение лица not bad. Везде стекла с видом на океан. Большие диваны, и на одном из них спал Саджи, в шортах, все его тело было красное, как демон, смог обгореть. Потом Хёда обратил внимание на камин, на котором стояли фотографии, уже счастливых молодоженов со свадьбы. «Однажды тебя ждет подобное», — сказал Данте, появляясь рядом с камином. «Жаль, не побываю». «Эй, я еще не собираюсь», — шепотом возмутился Эссей. «Думаешь, у тебя есть выбор?» — усмехнулся бог богов, а Красный занервничал. «Либо ты делаешь первый шаг, либо за тебя его сделает кто-то из твоих». Данте перевоплотился, став похожим на Неда Старка. Зима близко, от этого проснулся Геншира, с шоком посмотрел на Данте Старка. Не руби голову. Тот, кто выносит приговор, сам заносит меч. Он поднял двуручный меч. Асаджи пока не пришел в себя, закрылся руками. Не-е-е-е-те, КХМ, послышался недовольный кашель. Данте отвлекся и посмотрел на вход в комнату. Там стояла Сона в купальнике с почти прозрачным платком на бедрах. «Боже правый, тебе идет», — двое поморщились, услышав запретные слова. «Я не понимаю», — Ситри помассировала переносицу. «Зачем этот концерт?» Три пары глаз уставились на девушку, а потом Саджи посмотрел на Неда Старка. «Данте, ох, «Игру престолов» пересмотрел, он взялся за голову. «Уже и кошмары снятся. Я, по-твоему, галлюцинация?» Мужчина приставил клинок к горлу Саджи. «Я, хватит», — рявкнула девушка, уже устав от этого концерта. Хотя она и не отрицает, что подобная ситуация выглядит забавно, но у нее есть дело к Данте. «Иссей, тебе ведь сообщила Цубаки, что я хотела видеть его», — она указала на черного дракона. «Да», — он снял с шеи медальон и кинул Соне. «Без него Данте далеко не уйдет», — девушка кивнула, а образ Данте исчез и появился рядом с ней. «Мы пойдем поговорим, а вы посплетничайте», — махнул черный дракон и ушел вместе с президентом. Двое зашли в светлую комнату, заполненную множеством книг. Ситри села за большой резной стол и положила перед собой медальон, начав его рассматривать. «Интересная магия». «Отчасти магия», — сказал призрак и сел напротив нее. «Мое поздравление со свадьбой. Жаль, не побывал и не выпил шампанского». «Спасибо», — улыбнулась девушка, потом стала серьезнее и поправила очки. «Выходит, ты был не носителем дракона, а именно самим драконом или даже больше, божеством. Пересказывать прошлые события не буду, ты их и так знаешь, но что случилось после появления того существа?» «Бойня», — ответил призрак. «Я не из этого мира Сона, а это существо было моим врагом, очень старым врагом. Мы схлестнулись в битве, в которой я по-прежнему не знаю, кто остался победителем. ХМ, я даже не знаю, как теперь тебя воспринимать. По-старому как Данте, противного обалдуя, резкого, слегка агрессивного, прямолинейного». «Именно так. Ты специально сделал так?» «Да. Я не хотел, чтобы по мне сильно горевали или были расстроены моим исчезновением или даже смертью. Я специально играл роль плохиша. Как-то у тебя слегка не получилось. Ты хоть понимаешь, как все переживают?» «Конечно, я не слепой. Все эти неловкие взгляды, немые вопросы. Все же ты не настоящий Данте. Совершенно не настоящий слепок личности, строго говоря. Заключенный в этом камне», — он указал на медальон, что блеснул бирюзовым отсветом. «Вы нашли копье? Да, оно у Цао Цао, сильнейший человек на земле». ХМ, черный дракон задумался. «Иссей, офис и Ринхард, возможно, справится, но будут последствия. Мир будет разрушен. Эх, не хотел вводить тяжелую артиллерию». «Ты про Афину?» «Да». «А что, Иссей? Мне рассказали, как ты сделал из него бога драконов». «Хе, по секрету скажу. Я использовал частицы офис, великого красного и черного дракона, то бишь свою, и заблокировал большую часть его сил. Чтобы не навредил остальным, он сможет стать могущественнее, когда это будет нужно. Теперь он твой брат по крови». «Как же ты использовал частицы богов-драконов?» «Ах, это было несложно. У Мелкой я раньше смог одолжить частицу, а у Ринхарда, когда спасал Лосию. Все просто. Этот мир охраняют два монстра, Иссей и Афина», — усмехнулся Данте. «Ты не доверяешь Иссею?» «Доверяю, но он плохо контролирует свои возможности. Вспомни битву. Пацан сошел с ума из-за гибели Оси и чуть не уничтожил все вокруг. Чувства все же иногда вредят». «Почему ты рассказал о себе, Серафал?» Сона сощурила подозрительно взгляд. «Необходимость, иначе бы она от меня не отстала», — он почесал затылок. «Но были и последствия, о которых я хотел бы не упоминать». «Как ты нашел Кромкруаха?» «Об этом сейчас весь ад говорит. Формально не я нашел дракона. В первый раз», — уточнила Ситри. «Афина и Иссей, благодаря твоей наводке, обнаружили укрытие Крома. Круаха было очень сложно найти, этот темный дракон прятался очень много тысяч лет, но он не предвидел одного — искать его стал я. До меня дошли слухи. Кром нашел Грааль и захотел им воспользоваться. Год назад, время, когда тренировались демоны в аду, один из ресторанов Лилит». «Это точно?» — спросил Данте у одного из информаторов. «Что он здесь нашел?» «Это был один из высших демонов, который торговал информацией. Ему черный дракон отдал несколько тонн платины. Страннику она совершенно не нужна, ведь он никогда не понимал тягу живых к драгоценностям». «Совершенно точно, слегка картавя», — ответил Калиб, принадлежность к роду он не указал. Данте и не интересовался, главное, он давал верную и точную информацию. Граалью темного дракона по имени Кромкруах. Недавно его видели в обществе Шивы. У этого пацифиста дракон задумался, подпер весок правой рукой. Он же совершенно не предпринимает никаких действий. Абсолютно нейтрален. Беловолосый усмехнулся. Вот ответ. Мое дело сообщить. Благодарю за информацию, кивнул черный дракон. Всего хорошего. Он встал и пошел к выходу из ресторана. Придется с Шивой поговорить. Бог он мудрый и добрый, до поры пока ему или его пантеону не будет угрожать что-либо. Надеюсь, не спровоцирую Шиву. Выйдя из ресторана, Данте ушел в переулок, и там на нем появился черный плащ, джинсы и сапоги с застежками. Мимо входа в переулок проходил маленький мальчик, который увидел его, моргнул, и там уже никого не было. Молодой демон удивился и показал пальцем туда, своей матери. Но она сказала, что ему показалось. Огромный золотой храм плавал в небесах, в одном из залов находился один из сильнейших богов современности. Шива, он сидел в позе лотоса и медитировал. Честно сказать, никогда не любил запах корицы, проговорил человек, в черном плаще с капюшоном. Он подошел к трону и встал напротив, слегка поклонился. «Мое почтение, кто ты?» – спокойно спросил бог, не открывая глаз. «И как смог попасть в мои чертоги? Мое имя не имеет значения в такой же степени, как и попал в это место», без тени эмоций ответил собеседник Шивы. «Если слишком нарушил ваше уединение, то прошу простить мое действие, но данная проблема требует срочного решения. Говори, темный дракон по имени Кромкруах недавно обращался к вам для поиска убежища. Насколько мне известно, вы отказали ему в этом. Что он сотворил, что за ним стал охотиться человек, который не захотел назваться? Но мне известно, кто ты». Данте, на лице названного не дрогнул ни мускул. «Якобы носитель черного императора драконов, или же ты сам этот дракон? Хорошо осведомлены, даже догадливы, иначе вы не стали бы одним из сильнейших в этом мире. Поэтому спрошу прямо и невежливо. Где Круах?» Аура от Шивы стала тяжелой и невыносимой для обычного существа, но для бывшего бога богов она не была сверхстрашной. За свою долгую жизнь он повидал и не таких существ. Поэтому Данте выпустил свою, его руки под плащом и перчатками изменились. Для вывода ауры необходим проводник, в его состоянии, конечно. Сила за гранью не полностью вернулась, но дала усиление драконьей части. Шива удивленно открыл глаза, наконец-то увидел взгляд своего гостя. Холодный, жесткий, от него исходило могущество и невероятная сила. Он не получил того, чего хотел. «Я не думал, что меня почтит вниманием такое существо, как ты. Ты на уровне офис. Непомерная сила. Наш разговор уходит в другую сторону, Шива. Кром, не забыл?» Он обратился к Аиду. «Благодарю. Твой путь будет долог. Не надо говорить мне о моем будущем, я сам его вершу», ответил Данте, исчезая с места. «Я знаю», кивнул Шива и продолжил медитировать. «Тартар, некоторые могут его назвать адом, некоторые ужасным местом, а его правителя монстром. Аид, правитель подземного мира, это не его выбор. Аида обманул Зевс, когда они победили своего отца, но бог принял свою судьбу и исполняет по сей день свою работу. Он стал правителем подземного мира, Тартара, где хранится тело Кроноса и Самаэля, дракона-убийца, чья кровь может убить драконов, но на одного из их представителей она не действует. Он как раз прибыл в кабинет бога. «Здравствуй, Аид, большая темная комната с камином и отделкой из ореха, приятное место». Правитель подземного мира стоял напротив огня и смотрел на фотографии своей жены, которая отправилась в мир смертных. «Ведь сейчас весна, Данте, давно не виделись», — обрадовался владелец этого места. Дракон протянул руку, Аид с радостью пожал ее и пригласил сесть в два кресла напротив камина. Между ними был деревянный столик с шахматами и графин, наполненный алкоголем. «Я прибыл по делу», — Данте сел в мягкое кожаное кресло. «Мне известно, Кромкруах, этот дракон, все не унимается заручиться моей поддержкой. Знаю», — после небольшой паузы бывший бог богов продолжил. «Он заполучил Грааль, один из них, неужели?» Аид стал крайне недовольным. «Я думал, он утерян в последней войне. Оказалось, что нет. Круах ищет союзников». «Он их нашел», — слегка со злостью ответил бог. Кром связался с Люцифером. «Резевим Ливан, Люцифер, сын утренней звезды», — Аид кивнул и налил в стаканы коричневую жидкость. Стоило догадаться. Данте задумался, вспоминая одну очень старую ирландскую легенду. «Стоит проверить древнее святилище», — подумал Данте. «Спасибо», — он выпил алкоголь, довольно улыбнулся. «Ух, неплохой, 300 лет выдержки. Что мне всегда в тебе поражало, это как легко ты способен оценить хороший напиток, друг мой. Долгая жизнь накладывает свой отпечаток». Человек встал с места. «Я знаю, где засел Кром. Передай привет Персефоне». «Само собой», — кивнул Аид. Черный дракон исчез с места, а на столе появилась записка. «Будь осторожен, в будущем это то, что ты искал для жены на годовщину». В письме лежал кулон в виде сердца с синим кристаллом внутри, он был сделан из неизвестного металла, что удивило Аида, ведь он живет в недрах и знаком со всем, что здесь есть. Красиво. Ирландия, равнина Макслехт, большой и темный лес, в центре которого располагались заросшие древние развалины. «Здравствуй, Кром», — сказал Данте, опершись плечом об один из 12 идолов, младших богов, «рад тебя встретить». «Где Грааль?» Бывший бог богов стоял, смотря не сводя глаз с темного дракона, сидевшего напротив своего идола, которому преподносили кровавые жертвы в дохристианской эпохе. Это был мужчина, средних лет с абсолютно черными волосами и крепким телосложением, закаленного в долгих тренировках и битвах. «Кто ты?» — грубо спросил Круах, даже не удостоив взглядом своего собеседника. «Не имеет значения», — Кром мгновенно исчез со своего места и попытался схватить Данте за горло, но тот успел без особых проблем поймать его руку и вывернуть ладонь, чуть ли не до хруста. «Плохая политика. Сначала бить, а после спрашивать. Отпусти, Агр». Данте легким толчком оттолкнул темного на центр круга идолов, он упал и помассировал кисть. «Кто же ты?» «Повторюсь, не имеет значения, главное, где Грааль?» Чуть более жестко добавил странник. «Сразу отвечу, тебе со мной не справиться. Темный дракон, будь ты трижды сильнее небесных драконов, голая сила еще не все значит, щелчок пальцами и Круах не может пошевелиться. Я не знаю, где Грааль, я его отдал Люциферу и все», наконец суетливо ответил Кром. «А дальше, что он с ним сделал, меня мало интересует, главное, это то, что он обещал». «Ах ты, паразит!» — вспылил Данте, вздохнул. «Этот артефакт не должен был попасть ни в те руки. Дети, хотите новой войны, безумцы? Кто ты такой, чтобы нас?» Глаза черного дракона засветились желтым, Крома снесло в его идол, который треснул и чуть не сломался. «Тот, кто не хочет гибели этого мира, а хочет, чтобы он был свободен. Я тебя не убью», Данте медленно подходил к Круаху, «но сделаю очень больно. Мне известно, что ты долго тренировался, и что с тобой мало кто может сравниться в физической силе. Что ты собрался делать? Ударить?» Кулак Данте понесся в солнечное сплетение Круаха, прочеркивая воздух и преодолевая звуковые и не только барьеры. Он стал почти бесцветным. Вспышка, это место превратилось в плазму, а темный дракон улетел очень далеко, точнее в Луну, где оставил большой кратер, по поводу которого ученые всего мира спорили еще несколько месяцев. Конец воспоминания. То есть, ты ударом отправил его на Луну. Теперь понятно, почему тебя ненавидит Кром. Круах, удивленно проговорила Ситри. И теперь ясно, откуда этот картер. Да, удар, конечно, не получился, мог бы и на Марс его закинуть. Хаем, выходит Граалью резевимо, сказала Сона. Это очень плохо, он безумец. Знаю, если Ливана найдет владелец гримуара, ох, будет очень плохо этому миру, и не только этому. Я найду всю возможную информацию. Свяжись с Карой и Вали, у них есть для тебя данные, исчезая, ответил Данте вместе с медальоном, лежавшим на столе, который вернулся к удивленному Иссию на шею. Примечание к части. https://drradicalru.d25.1.3.14.9.fa.521.d64.904.pg Аид. https://c.radical.ru.c33.1.3.83.82.8.fa.2.db4.jpg Кулон Персефоны. Глава 26. Печальное прошлое дракона. Глубокая ночь в Куа. В этом городе странным образом всегда ясные дни и ночи. Последнее отличается очень красивым видом на созвездие и Млечный Путь. Иссей как раз лежал на шезлонге, смотря на звезды. «Красиво, не находишь?» — с восхищением сказал Данте, появляясь рядом на другом шезлонге, сложив свои руки за голову. «Раньше я не замечал этого», — согласился Иссей. «Действительно красиво. Ты пока слишком молод, чтобы ценить моменты. Станешь старше, поймешь меня». Недолгое молчание. «Я стал сентиментален». «Хе», — нарушил тишину Данте, — «никогда не теряй человечность. Ты знаешь, что я уже давно потерял душу, став однажды демоном. Иссей, я тебе сохранил ее. Вечер, когда Гримари тебя принесла, у тебя еще сохранялась душа, мне не составило труда уберечь ее от пустоты. Спасибо. Слушай, я вот хочу спросить тебя еще об Амели, неловко заговорил Хёда. Он хотел избежать этого вопроса, но лучше сейчас узнать. Спрашивай, что же все-таки произошло? Мне известно только то, как вы ушли. Рано или поздно ты узнал бы, с грустью сказал черный дракон, посмотрев на звезды. Мы ушли, исчезли, стали людьми, ради друг друга. Жили свободно, спокойно, наконец-то счастливо. Я каждое утро смотрел, как она спит. Теплые солнечные лучи касаются шелковистой слегка загорелой кожи Амели, ее волосы словно алый рассвет. В такие моменты часто понимаешь, тебе есть ради кого жить. Все, кто говорят, что любви нет, ошибаются, она есть. Просто эти люди пока не встретили свою судьбу. Воспоминания. Амелия спала в двуспальной с белоснежными простынями и толстым одеялом кровати, сделанной из дуба. Она открыла глаза, когда лучики солнца попали в них, тем самым разбудив ее. «Доброе утро», — сказала богиня, с улыбкой посмотрев на Джека, что стоял в проходе и тоже улыбался. «Доброе утро», — некогда бог богов, жнец, был одет в обычную одежду, льняную рубашку с подвернутыми рукавами и в серые штаны. Он счастлив. Амели потянулась. «Иди ко мне», — соблазнительно сказала она, своим потрясающе бархатным голосом. «Завтрак остынет. Он никуда не убежит». Амели рассмеялась, когда мужчина подошел к ней, опустился и поцеловал ее. «Настоящее. Тебе не следует знать об следующих двух часах». «О каких двух часах? Ты понял. КХМ ясно. А почему именно этот день ты вспомнил? Он последний, когда мы были вместе. Вечером ее убили. Прошлое». Джек и Амелия сидели за обеденным столом, за большим ветровым окном пели птицы, солнце уже поднялось выше над горами, веяло свежестью и утренним кофе. Бывший бог богов смотрел на девушку влюбленным взглядом, она читала очередной роман, коих в библиотеке было множество, как и книг, которые часто читал Джек. В их доме редко бывали люди, он довольно удален от деревни, расположившейся у озера, внизу по склону, но они были там постоянными гостями. Бессмертные часто ходили в прилежащий парк, наслаждаясь обществом друг друга, разговаривали, иногда молчали, но любили. Джек, наконец-то, обрел долгожданный покой. Он положил свой меч над камином, в надежде больше не вынимать его из ножен. Это оружие никогда не окажется в руках недостойных, тех, кто жаждет власти и могущества. «Что сегодня будешь делать?» – спросил Джек, отпивая теплый напиток с ярким ароматом горных трав. «Схожу в город, куплю саженцы потрясающих цветов, потом буду в саду отдыхать». Бог богов рассмеялся. «Никакой суеты». «Да», – улыбнулась девушка, посмотрев на Джека влюбленным взглядом. «Амели очень долго знает его, но по-прежнему любит его, как и сам мужчина ее. Для богини всегда останется вопрос, почему она, почему именно ее он выбрал». «Джек, почему я?» Она решилась все же спросить его. «Я тебя люблю. Разве необходима причина такого выбора?» Бог богов с мягкостью в глазах посмотрел на нее. На лице девушки появилась улыбка. «Как сказать, рядом с тобой всегда крутились разного рода женщины, у тебя был огромный выбор. Та же самая богиня красоты или нимфа, как ее, Наины. Они все не были тобой», — Джек вздохнул. «У каждого существа в мультивселенной есть вторая половина, ты часть меня, как я часть тебя». Потребовалось много времени, чтобы понять данный факт. Он отодвинул в сторону чай и взял теплые ладони девушки в свои. «Я тебя люблю, и я тебя». Джек всего лишь обычный местный житель, совершенно не выделялся среди горожан. На них совершенно не обращали внимания. Местные их знали, только человеческую сторону. Амелия отличный врач, она ходила к людям, если необходима была помощь. Она помогала во времена сева или сборки урожая, помогала бедным, лечила животных. Джек же, отличный охотник, строитель, кузнец, он владеет множеством ремесел. Бог богов часто искал потерявшихся детей в лесу или бандитов, которые ограбили повозку торговца. «Знаешь», — Джек остановился, посреди площади возле фонтана. «Давай поженимся, ты раньше избегал подобного разговора», — слегка ошарашенно высказалась Амелия, посмотрев на странника. «Я повзрослел, стоит обдумать, ты знаешь, что для богов подобный шаг очень многое значит, я согласна». Тогда он сел на одно колено и достал маленький футляр, протянул к девушке и открыл. Там было красивое изящное кольцо с вкраплениями алмазов. «Будешь моей женой?» «Да», — решительно сказала девушка, Джек улыбнулся, надел ей кольцо на палец и поцеловал ее. Пара разделилась в центре города. Он медленно пошел к озеру, а она в цветочную лавку. Счастливая. «Здравствуй, Гилберт», бог богов подошел к старичку, который сидел на деревянном пирсе и ловил рыбку. На нем была одета соломенная шляпа, коричневая жилетка и льняная рубашка. Он был седой, на вид деду было лет 80. «О, Джек, рад встрече». Гилберт не мог встать и поприветствовать своего друга из-за того, что поплавок стал потихоньку танцевать. Странник взял стул и второе удилище, нанизал наживку на крючок и закинул в озеро. «Клев сегодня хороший, в меру», — кивнул старичок, кладя пойманную рыбу в садок. «Хорошо, без своей пасси, она в цветочном магазине, мне там делать нечего. Сегодня захотелось на ужин приготовить рыбу, мог бы купить в лавке. Тебе ли не знать, пойманная своими руками рыба вкуснее в разы?» Сложно спорить с таким утверждением. На всю округу раздался рев, и из облаков вынырнула зеленоватая туша дракона, которая спикировала прямиком в озеро в метрах 100 от нас, и после вынырнула, держа в пасти приличного размера рыбу. «Совсем обнаглели ящерицы летающие», — возмутился старик. «Всю рыбу расшугал, молодой. Пока не сторонится людей, радуйся, что он не нападает на скот и местных». «И то верно». Джек посмотрел на этого дракона, слегка выпустил силу, нечего здесь делать ему. Ящер обратил внимание на бога богов и тут же взлетел в небеса, испугавшись возможного оппонента. «Настоящее, твоя странная любовь к рыбалке», — усмехнулся Иссей. «Хотя рыбу ты особо не жалуешь, все дело в процессе, тем более я не любитель цветов и тому подобное, поэтому Амели не мог составить компанию, черт, лучше бы пошел с ней, ты не мог знать, я временем управляю, Иссей, но то, что случилось, неизменно, прошлое». Джек возвращался домой, уже слегка вечерело, его путь пролегал по маленькой лесной тропинке, тишина его мучила, ни единой птицы, ни животного, видно не было. Словно они все спрятались от чего-то ужасного. Земля слегка содрогнулась, послышался гул и хлопок. Со стороны городка стали слышны крики. Нет, бог богов невероятно забеспокоился. Амели, он побежал, бросив весь улов в сторону деревянной постройки в нескольких сотнях метров, которую можно уже увидеть сквозь деревья. Вечный странник ворвался в дом, снеся с петель дверь, застав убийцу, чей клинок пронзил богиню. Не еет. Время практически остановилось. Не локально, нет, вся мультивселенная остановилась в один момент. Даже сам Хронос, абстракт, застыл на своем рабочем месте, нависнув над часами. Джек толкнул убийцу, испаряя его, стирая из реальности. Он подхватил девушку. Нет, нет, нет, не умирай, Джек, она держалась за окровавленный живот. Ты не умрешь. Бог богов поднял ее и понес из дома. На улице на них снова напали. На этот раз боги не смогли и прикоснуться к паре. Вечный уже был в гневе. Вокруг бушевала аура необычного божества из мультивселенной, а за гранью, каждый, кто хотел нанести удар, вмиг исчезал. Этот мир ввергнут в хаос. Пришли темные, но и светлые не остались в стороне, их объединил общий враг, Джек, уничтожитель их армии. Бог богов вздохнул. Все враги застыли, начав рассыпаться. Жители ближайшего городка со страхом вышли из своих домов, увидев на улице разного рода существ, которые не в силах пошевелиться. От них постепенно отпадали части тела, причиняя невероятную боль. Люди в безопасности. Странник пришел на поле с золотистой пшеницей. Джек упал на колени, смотря в лицо своей любимой. «Не оставляя меня, настоящее. Амелия умирала у меня на руках тысячи раз, я пытался исправить, спасти ее. Но закон в той вселенной гласил, где есть смерть, там всегда будет смерть. Сколько бы я раз не спасал Амели, она погибала через час, через 10 минут. Даже телепортировал нас в другую вселенную, но ничего не получалось. Однажды, я пришел к Хроносу, абстракту. Я его чуть не убил, не самый мой лучший поступок. Пусть время мне подчинялось, Хронос не виновен в появлении этого правила. Мультивселенная трещала по швам из-за моего гнева. После я обратился не к разрушению, а к созиданию. Мне как за гранью эта сила подвластна. Я создал душу для Бога. Впервые за всю историю мультивселенной, кто-то смог сделать подобное. Амели стала перерождаться, все же лучше, чем забвение. Ты ее так и не нашел? Нет, я сдался, Иссей, с горестью в голосе ответил Данте. Впервые за столь долгий срок за данный проступок я себя ненавижу. Тысячелетия поисков не дали результатов, мне пришлось проникнуть в источник душ, но ничего не обнаружил, словно ее душу кто-то хорошо спрятал, без моего ведома. Я бы отдал свое бессмертие за день с ней. Может, ты уже это сделал? Не знаю. У меня память Данте вплоть до момента передачи медальона Афине. А как же твои враги смогли найти вас? Кто-то меня выдал, я так и не выяснил кто, но смог сократить количество подозреваемых до минимума. Всего 5 претендентов. Один из них моя первая ученица, Кассандра. Я ей доверял. Выходит, зря она меня предала, связавшись с Абероном. Иногда жизнь поворачивается к нам задом, так стоит ударить ее в этот зад, чтобы она развернулась к тебе и начала ругаться. Хе, хорошая мысль, Хаэм. Это та девушка, которая хотела меня наказать. Жестоко. Она самая. Иногда страдает садизмом. Кассандра, очень талантливый маг, неплохо владеет холодным оружием, умна, расчетлива, огромный опыт в сражениях. Слишком опасный противник для вас. Советую избегать в будущем встреч с ней. Поверь, я ее с большой вероятностью не убил, не смог бы. Почему? Когда у тебя появятся ученики, поймешь. Мы ее увидим обязательно. Кассандра не из тех людей, которые все спускают на тормоза, всегда заканчивает свое дело. Она хотела убить меня, что ж, рано или поздно попытается снова. Наступил следующий день. Великий и ужасный Данте, собственной персоной, решил посетить меня, нахально проговорил Кромкруах, сидя в своей камере. Крайне удивлен. А с тобой, Шкет, я потом поговорю. Он посмотрел на Иссе, который стоял рядом с призраком. Прошу тебя, Круах, без угроз, спокойно сказал черный дракон, внимательно смотря на темного. Мне больше ничего не остается, отмахнулся он. Зачем пришли? Тебе, вероятно, известно об одной личности, недавно прибывшей в наш мир. Уточню, владеет сильной и неизвестной для тебя магией. Умен, злобен, расчетлив. Хочет власти, больше, чем ты, Эйлаки. Эй, раздалось из другой камеры. Смысл мне отвечать? Круах встал с места и вплотную подошел к барьеру. Из-за тебя я здесь. Кром, советую ответить. Этому магу ой как не нужны конкуренты. Вы, все, кто сидят в этой тюрьме, банальный расходный материал. Темный дракон задумался. Расходный материал, забавно. Мы с Резевимом хотели ее обмануть. Ее, ведьма. Только она обманула вас. Да, по-крупному. Сучка, забрала у нас Грааль. Бригитта, так зовут ведьму, все болтала про гримуар, который где-то потеряла во время перехода. Зачем она здесь? Ищет некого бога богов. Хочет забрать его силу. Данте и Иссей переглянулись. Круах заметил, кое-что, что-то мне подсказывает. Ты, черный дракон, знаешь о боге богов. Забавно, усмехнулся вечный странник. Она рассказала так много. Банальная ошибка злодеев, заговорил Лаки. Разболтать все свои планы, а потом удивиться. Почему меня победил такой идиот? Сложно спорить с тобой, асгардец, кивнул Данте. Благодарю за информацию. Попрошу вам поставить телевизор. Да неужели? Возмутился Круах. Странник исчез, как и его брат. Они появились на горе, неподалеку от Куа. Странно все это, наконец-то озвучил свои мысли Иссей, который до этого молчал. Верно, кивнул Данте. Любопытно одно, Круах и бровью не повел, а выдал ведьму. Видимо, Бригитта допекла его. Тебе она знакома? Нет, впервые слышу о ней. Хотела забрать мои силы, прошептал черный дракон. Забавно, ничего глупее я не слышал. А это вообще возможно? Нет, ей пришлось бы забрать мою душу. Безумие, Иссей покачал головой. Слушай, а почему Драйк может говорить со мной в голове? Забавная вещь получилась. Данте почесал затылок. Оставался выбор: окончательно отдалить красного от тебя и лишить привилегии императора, или оставить почти в неизменном состоянии. Как по мне, все очевидно. Я сохранил связь механизма с Драйгом. Рядом друг с другом вы становитесь сильнее. Он согласен. Что странно, для него Драйк, дракон, полноценный, но способен связываться с тобой на любом расстоянии, как и ты с ним. Главное, ящер поможет в освоении сил. Глава 27. Приключения в Киото. Снова бар. На этот раз в нем были почти все. Драйк, Альбион стояли за барной стойкой. Иссей, Вали сидели за ней же. Афина, Кара за столиком у стены, на мягких диванах. Конечно, почти все демоны не присутствуют, как обычно заняты своими демоническими обязанностями. Бригитта, удивленно проговорила Уильямс-старшая. Странное имя. Несмотря на странное имя, она пока не совершила ни одной ошибки, сказала Афина. Мы не знаем ее методы влияния на мир. Афина стоит ждать хода, ответил Люцифер. Как ни странно, Вали прав, появился Данте, вставая между двумя императорами во плоти. Необходимо наблюдать, Делать первые шаги весьма опрометчиво. Ведьма потеряла свой гримуар, получается, она неопытна. Хотела забрать душу бога богов, затея нереальная даже когда я был здесь. Может оповестить владык, взял слово Иссей. Им давно известно все. Риас не умеет держать язык за зубами, высказался странник. Главное, они не знают, где находится гримуар. Ты им не доверяешь? Спросил Альбион. Совершенно нет, у них своя игра запутанная. Долго объяснять, Данте вздохнул. Вам предстоят новые испытания. Прошу всех только об одном, не подставляйтесь, вы для меня много значите. Не зря мы твои друзья, Афина улыбнулась. Нет, мы семья. Странник довольно кивнул, а потом исчез. В голове Иссе раздался голос. Нам стоит поговорить, Драйк с тобой тоже, наедине, в доме. Дом 7 Хёда, внутренний мир Иссе, это кто? Спросил бывший носитель Драйга. Данте и Иссей находились в странном месте, похожие на античный театр. По кругу сидели странные люди в балахонах, абсолютно не обращая внимания на окружение. Они бывшие носители механизма, ответил красный дракон, как обычно не появляясь. Даже не пытайся привлечь их внимание, проговорил Данте, садясь рядом с одним из них. Они призраки, эхо прошлого, мы тут с ящерицей решили, чтобы ты стал сильнее и смог без ущерба перевоплотиться в дракона, тебе необходимо обратиться во внутренний мир. Здесь есть одна особа, сильнейшая женщина-носитель Драйга. Девушка занятна, она поможет. Да друг, странник обратился к одному из бывших носителей, хоть кивни, черт, да чего необщительные. Зря к ним цепляешься, усмехнулся император. В общем, постарайся выманить даму из глубин механизма. Меня не нужно выманивать. Из белоснежного тумана вышла женщина. Данте отметил, что она очень симпатичная. Про Иссея можно ничего не говорить, за него говорит окровавленный нос. А вот и Иша, сильнейшая женщина-носитель, проговорил Драйк, представляя ее. Привет, девушка махнула рукой. На ней было надето фиолетовое платье, подчеркивающее абсолютно все преимущества тела. Здесь ты сможешь встретить всего две, наверное, уже три сущности. Странник подмигнул ей. Мы обычно сокрыты глубоко и встретить нас очень сложно. Я с ума чуть не сошел, пока искал свидетельства их существования. Данте подошел к двоим. Этот чертов механизм похож на лабиринт Тартар, хотя его могу пройти с закрытыми глазами. Я думал, ты с Бильзером никогда не вернетесь, сказал красный. Драйк, мы никуда не уходили. Эмма, кто такой Бильзард? Совершенно не понял Иссей. Насколько помню, он сильнейший носитель, ответил бог богов. Он смог победить белого два раза, продолжил ящер. Дважды. Ничего себе, восхитился Хёда. Радуйся, что тебе не светит сражение с белым, брат. Эйша, дай ему эту шкатулку. Хорошо. Данте, ключ. Странник щелкнул пальцами, и между Иссеем и девушкой появился ключ. Забрал у Вильзевула, ему он не нужен. Когда успел? Во время нашего путешествия в ад. Помни, как только ты откроешь шкатулку, назад дороги не будет. Ничего не понимаю. Зачем мне становиться сильнее? Я бог драконов. Данте и Иша переглянулись. Верно. А ты можешь стать этим богом драконов, не уничтожив полмира? Ну, я нет. Вот и ответ, усмехнулась девушка. У тебя, Иссей, больше не будет второго шанса. Никогда не сдавайся, что бы ни случилось, не отступай. Хёда решительно посмотрел на Ишу. Я готов. Он взял ключ и открыл шкатулку. Оттуда полился свет, пока бывший носитель Драйга не исчез из внутреннего мира. «Что ж, мы остались вдвоем», — улыбнулся странник, подходя к Ише. «Может, расскажешь о себе? С удовольствием послушаю. При условии, если и ты расскажешь о себе». «Договорились. Реальный мир. Что? Где шкатулка?» Иссей вынырнул из своего внутреннего мира. «Не волнуйся, сила у тебя», — успокоил его Драйк. «Где Данте?» Он решил пообщаться с Ишей. «А как же Амелия? Он копия личности. Призрак?» Как и сама девушка, красный вздохнул. Ему скучно, он мне сам говорил. Ты ведь помнишь, что настоящий исчез. Тем более, он желает делать все, лишь бы не видеть твои фантазии. Общение с Ишей намного лучше. Понятно. В смысле фантазии. Ты больной, Иссей, тебя необходимо лечить. Через несколько дней, класс Иссей отправился на экскурсию в Киото. Их сопровождали учитель Рассвайс, Азазель Ликара, которая взяла с собой Афину. Они все ехали в поезде. Хёда смотрел на быстро пролетающий пейзаж в окне. Данте уже второй день не появляется, Драйк не знает, где он, как и Иша. Медальон молчит, а обещанных сил нет. Что за подстава, разочарованно проговорил бывший носитель Драйга. В поезде очень шумно, Все из-за спора Мацуды и Матахамы с Айкой. Одноклассница Искон обсуждают только им интересные темы. А сам красный дракон банально скучает. Вот и новые возможности. На соседнем сиденье возник Данте. Позже сообщу. Мне нужно перестраховаться. Где ты был? Шепотом возмутился Иссей, смотря в разные стороны. Настраивал твои магические каналы. Скучное занятие, если честно. Прошу, не усердствуй. Когда вызовешь доспехи, ненароком город уничтожишь. Странник вздохнул. Давно не был в Киото. Что можешь рассказать? Ну, полезного. Йокай – это их город, так что будь осторожен и внимателен. Я мельком знаком с их главой, лисицей. Около полутора лет назад были переговоры между Адом и их главами. После этого собрания тебя принесла офис. Да, но есть и позитивная сторона. Они узнали силу союзника Леви, а Йокай уважают силу. Надеюсь, экскурсии пройдут хорошо, высказался Иссей. Не уверен, усмехнулся Данте. Сила дракона очень хорошо привлекает так называемые рояли. Я от этого часто страдал, в этом мире. Даже ты не избежал подобной участи. Будь внимателен и все пройдет хорошо. Любишь же ты обнадежить. С кем ты там разговариваешь? Рядом села Зиновия, прямо на призрак Данте, который возмутился и исчез. Через час они все прибыли в Куа, вышли из поезда. Иссей заговорил Матахама. А куда уехал Данте? Ну, замялся Хёда. Скажи ему, что в Лондон по обмену, прозвучал голос призрака. Он в Лондоне по обмену. У-у-у, везет, высказалась Айка. А с виду казался раздолбаем, не ожидала такого. Вечно ему так везет, возмутился Мацута. То девушки вешаются ему на шею, то едет за границу. После двое из трия извращенцев злобно посмотрели на Иссея. Как и тебе, с завистью в голосе сказали они. Класс через полчаса пришли в отель, где Кара, Рассвайса и Азазель, кто ему, хоть что-то доверяет. Он же все похерит, прокомментировал Данте. Учителя выстроили всех в ряд, чтобы провести инструктаж. Ребята, учитель Рассвайс хочет вам кое-что сказать, проговорил, уже слегка пьяный падший. Внимание! Магазин все постоянно расположен прямо на станции Киото, в подземном торговом центре. Громко, на весь холл отеля предупредила Валькирия. Охотница помассировала переносицу. Идем, она взяла за плечи Рассвайс и повела в сторону лестницы. Дети, расходитесь по своим комнатам. Хорошо отдохнуть. Иссей усмехнулся этой ситуацией, пошел со всеми за ключом от своих апартаментов. Взяв его, он даже не поднимался на другие этажи, а просто пошел в правое крыло. В коридоре рядом с ним возник Данте. Насколько помню, гостиница принадлежит семье Гримари, но они подошли к двери, Хёда вставил ключ и отодвинул створку в сторону. Хе словно в 80-е попал. Что за подстава? Разочарованно и со злостью в голосе воскликнул красный дракон. Это что, моя комната? Муха-ха-ха, злорадно рассмеялся Мацуда, появившись у входа. Рядом с ним посмеивался Матахама. Я и не знал, что здесь есть такие убогие комнаты. Да, Иссей развернулся и злобно посмотрел на них. А у вас тогда какие комнаты? Очкастый вошел и показал снимки в фотоаппарате. Данте присвистнул. Хоромы царские. Видимо, Кота решил попилить часть бюджета поездки, сказал Матахама. Как так? Возмутился Хёда. Иссей, можно тебя? К комнате подошла Валькирия в своем новом спортивном костюме. Данте заметил, что он из комиссионки. Красный дракон приблизился к ней. Это ни хрена несправедливо, что меня заселили в это убожество, шепотом сказал он. Эту комнату приготовила для нас Риас. Здесь мы можем собираться при чрезвычайных ситуациях. Каждый раз убеждаюсь, у Гримари есть все кроме мозгов, усмехнулся призрак. Могли бы просто зарезервировать это помещение, верно? Стоп, что? Я тут бессильно. Послушайте, вторая половина дня свободное время, так что ведите себя хорошо. Хорошо, отозвались двое из трия. Так, чем займемся? Спросил Мацуда. Давайте позовем Асию и остальных и осмотрим город. Несколько часов спустя. За это время школьники прошли почти все сувенирные прилавки, поднялись на храмовую гору. Афина куда-то исчезла, даже не сказала никому. Ну это в ее репертуаре, научалась у одного вредного бога или не бога, уже и не поймешь. Иссей, как обычно, пошел к месту, где можно загадать желание, которое он не озвучил вслух. А Данте просто стоял и смотрел куда-то вверх. «За нами уже час следит мелкая с хвостами», — озвучил он наконец-то свои мысли. «Приготовься». «А, ты не из Киото», — сказала девчонка, и Хёда окружили люди в масках. «А вот и Йокай, о которых я тебя предупреждал, извини, помогать не буду». На крышу храма приземлилась. лисица, удивился Иссей. Ха, да это же дочь как ее, зараза, надо было имя спрашивать. Данте пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить. Чужак, да как ты посмел, немедленно отпусти мою маму, дай мне поговорить. Вперед вышел призрак. Остальные удивились, спрашивая, откуда он появился. Так, девочка, будь добра, объясни. Ничего не буду. Схватить его, Данте вздохнул, и один из больших воронов попытался ударить его своим посохом, но он просто прошел сквозь фигуру. Иссей, можешь избивать их, без проблем. Он увернулся от меча и ударил ногой мужчину с маской кота, который отлетел в здание. Потом отбил перчаткой посох. Драконий выстрел, несколько йокаев попали под шар, как обычно бывает в подобных случаях, улетели в лес, ломая деревья. «Отступай в заросли, нечего храм ломать», — посоветовал Данте. «Хорошо». Хёда одним прыжком и сальто отправился в бамбуковый лесок, но его противники последовали за ним. «Плохой совет, летающие здесь будут ограничены, у тебя есть отличные укрытия, ты вообще бог драконов». «Точно». Иссе окружили йокай, а пацан просто исчез со своего места. Противник постепенно стали падать на землю. «А-а, отступаем», — скомандовала мелкая. Возник ураган, и девочки уже нет. Потом на звуки борьбы прибыли Зиновия и Ирина и Асия. «Что случилось?» — спросила Кварта. «Йокай на меня напали. Не устану повторять. Не люблю йокаев. А где Афина?» «У нее дела», — сказала Асия. «Пропала, даже не попрощавшись. Эх, я ее научил плохому». Отель, в котором остановились дети. Иссея позвали в холл Лазазель, Рассвайс и Кара, поговорить о произошедшем. «Почему на вас напали йокай?» — поинтересовался пернатый. «Я откуда знаю?» — возмутился Иссей. «Мелкая упомянула о своей матери, которую, видимо, похитили», — ответил Данте, возникая рядом со своим братом. «Азазель, поболтай с местными зверушками. Может, что выяснишь? Думаешь, они меня выслушают? Посмотрим». Наступил вечер. Хёда сидел у себя в комнате и смотрел на медальон, который стал излучать легкое сияние. «Что с ним происходит?» «Твоя сила растет, открываются новые возможности», — сказал Данте. «Я тебе сообщу, когда все закончится». Вспышка в комнату ввалилась Афина и упала на пол. «Ненавижу ацтеков», — высказалась она. «А встретила их бога», — усмехнулся призрак. «Мне Кицелькатль тоже не нравится. Однажды я с ним повздорил 1.5 года назад, это он из-за меня так зол». Девушка вздохнула. «Вот куда ты свалила», — возмутился Хёда. «Да туда шел след ведьмы. Пустой, как оказалось. Не верь всем слухам. Учту. Кара меня искала?» «Нет», — ответил красный дракон. «Хорошо, я у тебя посплю, пол удобный», — она облегченно вздохнула. «Эй». Дверь отодвинулась и появился падший. «А у, видимо, отвлек вас. Я, с ним, даже когда апокалипсис произойдет, у меня с ним ничего не будет», — возмутилась Афина. «Угу», — коварно улыбнулся Азазель. «Девочка-волшебница хочет поговорить. Предки», — Данте с хлопком опустил ладонь на свое лицо. «Ее еще не хватало. Что боишься?» — усмехнулась девушка. «Ты знаешь, какие у нас отношения. Я ее с трудом терплю». На следующий день после разговора с Серафал, Данте, как обычно, не смог удержать свой язык и поругался с демоницей насчет того, что йокай не следуют договору. Остальные просто сидели и смотрели на спорящих. Афина в это время уплетала вкусности, стоявшие на столе. После того, как она увидела память бога богов, девушка переняла некоторые его черты характера. Но вернемся к следующему дню. Половина класса гуляла по Киото. Афина, Иссей, Асия, Зиновия, Ирина, Айка, Мацуда и Матахама. Ходили, фотографировались, смотрели достопримечательности. Данте рассказывал своему брату историю некоторых храмов. Все же большой возраст накладывает свой отпечаток, и очень большой. Но идиллия, на то и идиллия, что заканчивается. Их отдых нарушили йокай, которые пригласили их в свой скрытый город. Ну, точнее демонов, ангела и двух существ, чья сила способна уничтожить этот мир. С ними увязалась неудачливая валькирия. Спустя 1.5 часа они стояли у храма, где их приветствовали Азазель, Левиафан, маленькая девочка йокай, дочь главы. «Я сейчас возглавляю тех, кто живет на грани света и тьмы в городе Киото. Я дочь Ясаки, Куна». Вот как звали ту лисицу. Появился Данте, напугав остальных. Появились стражники и приставили к его шее копья. Какие прытки! Он исчез, и раздался рев дракона, который приземлился на площадь перед храмом. Его черная чешуя поглощала свет, а взгляд желтых глаз вызвал первобытный страх у тех, кто не знал этого черного дракона. «А сейчас, хотите мне угрожать?» Просто я устал от всего этого. Два дня в этом городе и вы ёкой мне их испортили», — рычащим голосом сказал он. «Я хочу извиниться», — заговорила девочка. «Я не разобралась в ситуации. Примите мои извинения», — поклонилась она. «Мне очень жаль». «Извинения приняты», — улыбнулся ящер. Иссей, Афина и Азазель прикрыли рот, пытаясь удержаться от смеха, зная, что это большая иллюзия. Дракон исчез. В следующий раз будут последствия. «Зачем так выпендриваться?» — шепотом спросил Хёда. «Мне стало скучно». Красный дракон вздохнул. «Все в порядке», — отозвалась Зиновия. «Я рада, что закончилось все хорошо. Ангелы прощают». «Я не могу злиться», — ответила Ирина. «Да», — послышался голосок Оси. «Мир лучше, чем война». Хёда улыбнулся. «Так, тебя зовут Куна?» Он подошел к лисице и присел рядом с ней. «Не бойся этого злого дракона, он ничего не сделает. Мы тебя прощаем. Ты ведь очень волнуешься за свою маму?» «Да, конечно». Она вспыхнула краской. «Я понимаю, почему ты так поступила. Ты поняла, что поступила неправильно и извинилась. Нужно иметь большую смелость, чтобы принять свою ошибку», — улыбнувшись, ответил Данте. «Молодец, верно. У нас нет никаких причин и дальше злиться на тебя». «Да», — кивнули девушки. Афина скрестила руки на груди и недовольно смотрела на Данте. «Чего тебе?» Он заметил ее взгляд. «Показушник». Призрак пожал плечами. «Весело же. Мне неловко просить вас», — заговорила Куна. И они все пришли в храм, в один из больших залов, для разговора. Обычное помещение в японском стиле, все по минимуму. Помимо всех ранее пришедших, здесь сидел и старик с черными крыльями. «Я попробую объяснить текущую ситуацию», — взяла слово Левиафан. «Несколько дней назад лидер Йокаев, Ясака, отправилась на важную встречу с посланником бога Шакры, который обитает на горе Миру. Однако в итоге посол доложил, что она на встречу не явилась. Йокаи провели собственное расследование». «Дай угадаю», — послышался голос Данте, который стоял у входа, подпирая стену. «Оно ничего не дало. Ее похитила группа неизвестных. Слишком расплывчато». И с этим доводами зверушки решили напасть на самую выделяющуюся группу. «Оригинально». «Хватит возмущаться», — вздохнула Зазель. «Вот именно поэтому я и прибыл сюда, как только смог. И мы объяснили, что вы никак не связаны с этим происшествием. Тем более есть большая вероятность, что в этом замешана фракция героев». «Куда же без них», — злорадно сказал Данте. «Опять они», — согласился Иссей. «Правитель Азазель», — заговорил старик, сидящий напротив падшего. «Леди Левиафан, есть ли еще надежды на спасение Ясаки? Ее клан с давних времен правит Йокаями, мы окажем любую помощь». Он достал сверток. «Это портрет госпожи Ясаки». Крылатый развернул его, и у Иссея мгновенно появилась реакция. Брызнула кровь из носа. «Держи себя в руках». Афина с силой сжала его плечо и привела парня в сознание. «Вы пока можете продолжить свой отдых, но будьте готовы ко всему», — сказал повеселевший падший. «В качестве извинений принцесса будет сопровождать вас с завтрашнего дня. Жду с нетерпением», — отозвалась девочка с улыбкой на лице. «А предки?» — послышалось от Данте. Иссей и Ко шли по мосту. После дня увлекательных экскурсий Азазель и Рассвайз застряли в баре, как обычно ругались. Хёда спокойно разговаривал с Осией, рядом с ними шла Куна. Мацуда и Матахама припирались об только им известных проблемах бытия и рукоблудства. За весь этот день черный дракон ни разу не появился и не прокомментировал ситуацию. Он просто исчез, уже не в первый раз. «У нас проблемы», — сказал Данте во внутреннем мире Хёда. В подтверждение его слов мир вокруг застыл, образовался своего рода барьер. На другом конце моста заклубился туман, и появилась расплывчатая фигура, которую узнал Данте. «Кто это?» «Небезызвестный Цао Цао, сильнейший человек на земле», — ответил странник. «Я думал, это ты», — воскликнул Иссей. На него посмотрели остальные, не понимая, что происходит. «Почему он разговаривает сам с собой?» «По факту, я человек отчасти. Советую отступить, вы не готовы. Он использует лангин», — всполошился Киба. «Эй, вы там, в порядке?» Неподалеку приземлился запыхавшийся Азазель. «Я с тобой согласен, это определенно лангин. Они тебя не видят», — Иссей обратился к Данте. «Нет, вам банально не хватит сил справиться с ними». Цао-цао вдали чуть слегка двинулся, и в народ понеслась синяя энергия. «С ними». Окружение для Иссея замедлилось. Почти все застыло. «Время вышло», — появился Данте, вставая напротив Хёда. «Тебе известно, что камень обладает мощью, достаточно значительной, по вашим меркам». «Да, кивнул бывший носитель. «Хорошо, я дам силу при одном условии. Условие: необходим проводник, им выступит твоя броня, я возьму ее под контроль. Только так, иначе ты сойдешь с ума», вспомнит Джаггернаут. «Что нужно сделать? Всего лишь твое согласие». Странник вздохнул и посмотрел в сторону напавших. «Они банально сильнее вас в созданном измерении. Моим, скажем так, возможностям нет разницы, где и когда пользоваться, они неизменны. Вы станете серьезным противником, а не просто очередным мясом». Иссей задумался, посмотрев на медальон. «Давай, беру контроль», сказал Данте, и медальон на шее Хёда замерцал. Глаза красного дракона вспыхнули синим. Время начала нормальный ход. Он поднял руку. Вокруг людей сформировался барьер, отклоняя атаку Цао-Цао. «Падший, уводи ребят. Афина, пригляди за Куна». На нем возникла черная броня, похожая на ту, что носил Данте. Уильямс создала барьер перед остальными. «Хёда?» – удивился Азазель. «Иссей-сан?» – заволновалась Асия. «Не Иссей», – ответил знакомый голос. «Господа Ау и дама, уходите, по добру по здорову, иначе вы пожалеете о том, что похитили мать этой милой девочки». Он указал на маленькую девочку, стоявшую неподалеку от человека. Он усмехнулся, осматриваясь. «Ради того, чтобы испортить нам настроение, вы создали искусственное измерение», — продолжил странник. «Молодец, Георг», — парень в очках дрогнул, чувствуя, как его способность совсем не действует на него. Иссей Данте шагнул, исчезая со своего места. Он появился перед лицом героя, который принял решение отбиться копьем. «Ошибка», — Цао повел гарду снизу. Дракон правой ногой отбил ее и ударил ладонью в грудь. Владелец Лангина отлетел, но и бывший носитель тоже ринулся за ним, вбивая лицо героя в землю. «Слишком зарываешься, пацан», сильнейший человек сплюнул кровь, а в броню странника ударил луч, который сбил его с ног, унося в одно из зданий в конце моста. «Иссей, ты в порядке?» – спросил Данте. «Терпимо, твоя броня крепче моей, это чешуя. У камня осталось энергии на 5 минут, а после – восстановление 1 день. Чем больше будешь пользоваться его возможностью, тем дольше он проработает. Такой механизм, крушитель титанов, условно назовем его так, они сильнее богов. Видно, что ты не увлекался древнегреческой мифологией. Титан по имени Кронос был отцом Зевса, который в свою очередь в прошлом не уступал по силам библейскому богу, даже превосходил». Иссей Данте встал, на них рухнула часть стены, оставшаяся после полета из-за выстрела голема. Сзади раскрылись чешуйчатые крылья. «Нам нужно избавиться от тумана». «Хорошо». В ладонях дракона проявились всполохи молний. Хлопок и тумана не стало. «Ничего себе», — удивился Иссей. «Учись. Молнии увязывают микрочастицы магии, ударная волна относит их в сторону, очищая территорию. Щелчок пальцами. А это манипуляция реальностью. Заставляю вещество потерять стабильность, големы рассыпались, а ребенок, который их контролировал, в полном шоке, вращает головой, не понимая происходящее. Меня еще рано сбрасывать со счетов». Дыхание черного бога драконов, Данте выдохнул синее пламя, которое понеслось в сторону Цао-Цао, расплавляя все на своем пути. Парень выставил копье вперед для защиты. Странник исчез со своего места, прикрываясь вспышкой. Цао-Цао в последний момент заметил руку, в которой светилась аура белого цвета. Он не успевал уйти от удара, но ему повезло, на помощь пришел соратник с 3 мечами, и уже страннику пришлось блокировать тяжелый красный меч, попутно уворачиваясь от 2-го клинка. «Зигфрид», — усмехнулся Данте. «Кто он?» «Потомок убийцы дракона из германо-скандинавской мифологии. Забавный факт, Зигфрид является героем песни о Нибелунгах. Никогда раньше не пересекались, но из рассказов офис, ясно, что он опасный противник. Великолепный мечник, но...» Данте увел один из мечей с помощью ладони вниз, локтем ударил во время разворота по рукояти 2-го клинка и лбом нанес повреждение убийце дракона, сломав ему нос. Парень отлетел. «Не зарывайся, пацан», — проговорил Данте Хёда. «Со мной тебе не совладать, особенно в ближнем бою. Одумайтесь и отступите». Он не один, мимо пролетела ведьма на метле, а из воды появился огромный титан, который занес кулаки для удара по человеку в крушителе титанов. «Большой», — проговорил Иссей вслух. Странник поднял руки для защиты от 2 огромных кулаков. Столкновение, мост треснул под ногами человека, конструкция не выдержала, рухнув под воздействием колоссальной силы. «Нам конец», — прошептал Хёда. «Нет», — вода вскипела, оттуда стали бить молнии. Погода крайне испортилась. Вспышка. Несколько минут спустя. «Ты не мог без этого», — усмехнулся Азазель. «Их необходимо было напугать», — пожал плечами призрак, смотря на место, где ранее стоял мост, соединяющий два противоположных берега реки. Там был большой кратер, заполненный водой, из которого стояло туловище огромного существа, с оторванной верхней частью. Как по мне, они очень быстро сбежали. Нельзя быть героем людей, презирая их, считая никчемными. «Удивительно, ты смог разрушить искусственное измерение», — прошептал шокированный падший.